بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد Мы продолжаем изучение книги مدارج السالكين. На прошлом занятии мы остановились с вами на вопросе радости Аллаха от покаяния раба. Не на прошлом, а на занятии, которое было до этого, мы с вами сказали, что грех. Почему Аллах Субхану ва Тааля убирает преграду между человеком и его нафсом? Почему происходит так, что человек грешит? Мы сказали, в этом есть два смысла. Первый смысл мы вот разбирали до сегодняшнего момента, да, начиная с того занятия до сегодняшнего момента, что человек посредством этого познает величие Аллаха в его решениях, благость Аллаха, сдержанность Аллаха, прощение Аллаха, радость Аллаха от покаяния раба. И сказали, что есть второй смысл, для чего Аллах Субхану ва Тааля позволяет, чтобы произошел грех. Чтобы предъявить рабу довод своей справедливости и уже наказать его за грех на основе довода. Да? И вот об этом поговорим далее, иншаллаху та'аля. И говорит Аль-Харави, а второе, из-за чего происходит грех, почему Аллах Субхану ва Тааля позволяет человеку совершить грех, чтобы предъявить своему рабу довод своей справедливости и наказать его за грех на основе довода. На основе довода. Аллах Субхану ва Тааля дал рабам худжа, то есть довод. Аллах Субхану ва Тааля предоставил рабам худжа довод посредством послания, посланников, посредством изведения Писания, которое доведено до них, посредством того, что Аллах Субхану ва Тааля предоставляет возможность человеку узнать об этом, и потом уже после этого неважно, узнал он или остался в невежестве. Потому что каждый человек, которому была предоставлена возможность узнать о том, что приказал Аллах, и о том, что запретил Аллах, а он не приложил усилий для того, чтобы узнать, проявил нерадивость, пренебрежение и не узнал, хотя имел возможность узнать, такой человек, можно ли сказать, что он невежественный, у него есть отговорка? Нет. Ему предъявлен довод. Итак, Аллах предъявляет довод отправлением посланников, низведением писаний, доведением этого знания до людей, предоставлением им возможности получить знание об этом. Значит, довод предоставляется им. И даже если он, имея возможность получить это знание, узнать об этом, пренебрегает этим, довод по ему предоставлен Аллахом. Худжа предоставлена. Аллах Субхану ва Тааля не наказывает никого без предварительного предъявления ему довода. И если Аллах наказывает человека за грех, то наказывает его на основании довода, предъявив ему довод на то, что он поступает несправедливо. Предъявив человеку довод на то, что человек поступает несправедливо. Доказательство этого, Аллах Субхану ва Тааля говорит в суре Аль-Исра, وَمَا كُنَّ مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. И мы не наказывали никого, пока не посылали посланца, пока не посылали посланника. И говорит сура Аль-Мульк, كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ. И каждый раз, когда бросают в нее группу, то есть в нее, в гиену, группу грешников, спрашивают их хранители, охранители гиены, «Алям ятикум назир, разве к вам не приходил увещеватель?» Они говорят, «Нет, приходил, каджаана назир, приходил к нам увещеватель, но мы сочли его лжецом и сказали, Аллах не посылал ничего». Этот аят также указывает на что? На то, что Аллах сначала предъявляет довод, лишь потом наказывает. И говорит Аллах Субхану ва Тааля в суре Худ, وَمَا كَانَ رَبُّكَ لَيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. Твой Господь не станет губить стерения по несправедливости, если они праведны. Итак, твой Господь, сказано, не станет губить города по несправедливости, безульмин, если они праведны, муслихун. По поводу толкования этого аята есть два мнения. Первое мнение, Аллах не станет губить города по несправедливости, то есть по несправедливости со стороны обитателей этих городов, по несправедливости людей. Второе мнение, второй тафсир, Аллах не станет губить по несправедливости со стороны Него, с Его стороны. Так, первое, Аллах не станет губить города по несправедливости со стороны чей? Обитателей селений. Как это понять? То есть, Аллах не губит людей за предшествующую несправедливость, которая была раньше, до того, как они стали праведные. То есть, раньше они совершили зульм, несправедливость, но потом они стали праведные, покаялись. Так вот, Аллах не губит за былую несправедливость, которая была совершена до покаяния, если люди покаялись. Так понимать это? Я согласна первому тафсиру. Второй тафсир, Аллах не губит города, сказано по несправедливости, не такое, чтобы губить города по несправедливости, то есть своей несправедливости. Несправедливости с его стороны. Что это значит? Это значит, что Аллах, если губит, то губит по справедливости. Это не является несправедливостью. Аллах никогда не допускает несправедливость. Если они праведны, Аллах их губит. Нет, такого не бывает. Если Аллах их губит, значит, они несправедливы. Значит, они, которые ослушиваются Его и противоречат Ему. А Он, уничтожив их, проявляет справедливость. Он справедлив, уничтожая их. Это второе толкование этого аята. И если раб устремляется навстречу гибели, зная, что то, что он делает, это причина гибели, и погибает в результате, то довод ему предоставлен Аллахом. У него не остается отговорок. И наказание ему, и взыскание с него становится обязательным для него. Взыскание лежит уже на нем. У него нет теперь причин сказать мне, я не знал, или мне не было довода. Довод был. Значит, следствием этого что? Является взыскание. Аллах Субхану Тааля говорит, وَمَا عَلَّمْنَاهُ شِعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنُوَا إِلَى ذِكْرُنُ قُرْآنُ مُبِينَ. Мы не учили его стихам, то есть Мухаммад алейхиссалату вассалям. И не следует ему это. إِنُوَا إِلَّا ذِكْر. Это не иначе, как напоминание и ясный Кур'ан, لِيُنْزِرَ مَنْ كَانَ حَيَّا وَيَحِقَّ الْقَوْلَ لِلْكَافِرِينَ, чтобы увещевать им тех, которые живы, и чтобы сбылось слово над неверными. Так Аллах Субхану Таля в этом аяте сообщает о том, что люди делятся на две части. Первая часть – это кто? Живые, пригодные для того, чтобы получить пользу от увещевания, приемлющие увещевание. Они принимают аль-инзар, увещевание, и получают от этого пользу. А вторая группа – это кто? Мертвые. Мертвые, которые не принимают увещевание и не получают от него пользу. Потому что почва в последнем случае, она неподходящая. Она не принимает блага вообще. И поэтому сбывается над ней, над такими людьми сбывается слово о наказании. А наказание происходит после предъявления довода, аль-худжа. Одно лишь то, что он непригодный для принятия увещевания, неприемлющий, да, то есть негодящийся для того, чтобы принять увещевание, на основе только этого факта просто Аллах Субхану ва Тааля не наказывает. Если человек непригодный для прямого пути, непригодный для имана, Аллах не наказывает за это его. После этого Аллах не наказывает. Аллах наказывает лишь после того, как он, будучи непригодным к иману, неприемлющим иман, не выполняет то, что требует Аллах. Тогда это уже будет наказание на основании чего? Довода. Просто, что Аллах знает, что это человек, который не примет, который не получит пользы, Аллах на основании этого не наказывает. Аллах наказывает тогда, когда этот человек сделает то, что есть ослушание, проявит вот эту свою несостоятельность, проявит в виде греха, только тогда Аллах наказывает, это уже что? Довод. Выясняется то, принимает он или не принимает, пригоден или не пригоден, выясняется только после предъявления ему худжа, довода посредством посланника. Если бы Аллах субхану ва тааля наказал его просто так, только за то, что он не годится, за то, что он по сути своей неприемлющий увещевание, то тогда бы этот человек сказал, если бы ко мне пришел посланник, то я бы тогда подчинился бы его приказу. Поэтому Аллах субхану ва тааля предъявляет довод. Аллах не наказывает никого без довода. Аллах посылает посланника, который приносит приказы, приносит запреты Аллаха. И этот человек, получив эти приказы и запреты, слушается посланника. Почему? Потому что он не пригоден для прямого руководства. Для того, чтобы следовать прямому руководству. Не приемлет его. И вот когда он ослушивается посланника, после этого он наказывается за что? За то, что он ослушался. То есть наказывает его не за то, что он, по сути, что был непригодный для того, чтобы принять, а для того, что он не выполнил. И тогда сбывается над ним слово, что он не уверовал, хоть и пришел к нему посланник. И Аллах субхану ва тааля говорит: «Казалика хаккат калимату раббика аля ладзина фасаку, аннахум ля юминун». И так сбылось слово твоего Господа над теми, которые оказались нечестивыми за то, что они не уверовали. То есть они не уверовали, поэтому Аллах наказал им. Поэтому сбылось над ними что? Слово наказания. Также Аллах субхану ва тааля в суре Гафир: «Ваказалика хаккат калимату раббика аля ладзина кафару, аннахум асхабун нар». И вот так сбылось слово твоего Господа в отношении тех, которые не уверовали, что они оказались среди обитателей огня. Почему сбылось слово? Потому что они не уверовали. Поэтому сбывается слово, которое сбывается, это два слова. Это слово оставления человека без прямого пути, без наставления на прямой путь. И второе слово, которое сбывается, это слово наказания. «Валякин хаккат калимату л'азаби аля л'кафирин». Но сбылось слово наказания над неверными, сказано. И слово наказания Аллаха сбылось по причине чего? По причине их неверия. Сказано: «Хаккат калимату л'азаби аля л'кафирин». Сбылось слово наказания над кем? Над проявившими неверие. Не просто он так... Аллах Субхана знал, что этот человек, он таков, да, что он не примет увещевание, и наказал его. И сбылось слово наказания. Нет, после того, как он проявил неверие, Аллах Субхана наказал его. То есть наказание сбылось по причине его неверия, и слово сбылось после того, как было предъявлено слово чего? Худжа. Слово довода. То есть слово наказания сбылось после что? Предъявления слова довода. И сбылось слово его справедливости посредством наказания. То есть, подытоживая все это, нужно сказать, что Аллах субхану ва тааля, он приказал своим рабам, чтобы они придерживались и стремились к той цели, которую он хочет от них, а не к той цели, которую они сами хотят для себя. Те, которые покорны Аллаху, они отдали предпочтение Аллаху и той цели, которую хочет от них Аллах. И поэтому они заслужили почет, оказание им почета Аллахом. Что касается ослушников, то они предпочли свои цели целям Аллаха. То есть те цели, которые они для себя видели, предпочли той цели, которую видел для них Аллах, субхану ва тааля. И тогда посредством греха, они совершили грех, Аллах, субхану ва тааля, допустил это. И это стало что? Доводом против них, доводом справедливости. Понятно? То есть, если бы они не сделали этот грех, то тогда бы не выявился довод против них. За что Аллах их наказал? За то, что они сделали бы грех, если бы нет. Они вот сделали его, Аллах допустил это, чтобы наказать их как? На основе справедливости, чтобы это было для них доводом справедливости. Поэтому второй смысл, почему совершается людьми грех, почему Аллах допускает, чтобы это свершилось, чтобы это было что? Доводом справедливости против них. Что они не наказаны просто так, а наказаны за то, что сами совершили. Аллах наказывает их за их несправедливость, за их зульм. Далее Ибн аль-Кайим, рахималлаху та'аля, рассматривает слова имама аль-Гаравы, касающиеся нафса. Имам аль-Гаравы говорит, третье, на что необходимо посмотреть человеку, это на свой нафс. Потому что он говорил, как уже было до этого упомянуто, что рабу ему нужно, после греха нужно посмотреть на четыре вещи. Помните? На четыре вещи. Нужно посмотреть на вопрос приказа и запрета. Второе нужно что посмотреть? На решение Аллаха, када Аллаха. И мы упомянули то, что связано с этим. Третье, на что нужно посмотреть, это на махаллюль джиная. То есть на то, из чего исходит грех. На саму субстанцию греха нужно посмотреть, на ее источник. А этим источником, говорит он, является нафс аль-аммарату биссу, то есть душа, приказывающая злое. Душа, приказывающая злое. Аль-нафс аль-аммарату биссу. И если человек посмотрит на нее и изучит ее, то он тогда узнает несколько вещей. Узнает несколько вещей. Во-первых, он узнает что? Он узнает, посмотрев на душу, на нафс, что она по своей природе джахилятун валима, невежественна и несправедлива. Джахль и зульм, невежество и несправедливость приводят к тому, что от нее исходят всякие мерзкие слова и действия. То есть всякое слово и действие мерзкое, которое исходит от нее, от нафса, по причине ее чего? Джахля и ее зульма. По причине ее невежества, по причине ее несправедливости. То, чьими качествами являются зульм и джахль, невежество и несправедливость, в отношении того, мало надежды, что оно само по себе будет правильное, исправится, обретет прямоту. Нет надежды, что оно само по себе исправится, если качествами его является что? Джахаль и зульм. Что оно будет прямо, если его качество джахаль и зульм. А значит, нужно проявлять усилия для того, чтобы получить полезное знание, которое выведет нафс из какого качества свойственного ему? Из качества джахль. Значит, нужно получать полезные знания. И нужно совершать праведные деяния, которые выведут, будут выводить нафс из какого его второго качества? Из качества зульм, беззакония, несправедливости. Но несмотря на это, все равно невежество души больше, чем ее знания, и ее несправедливость больше, чем ее справедливость. А раз душа такова, то тогда человек обязан устремиться к тому, кто создал ее, кто сотворил ее. Устремиться к создателю этой души за защитой от нее. Чтобы он дал ей богобоязненность и чистоту. Потому что он лучший, кто очищает ее. Потому что он ее Господь. И он ее покровитель. И он ее владыка. И бежать к Аллаху, просить его, чтобы он не поручил тебя этой вот душе, приказывающей злое, нафсу твоему, тебя не поручил ни на одно мгновение. Потому что если он поручит тебя твоему нафсу, то ты погибнешь. И всякий, кто погибает, погибает не иначе, как потому, что был поручен своему нафсу. И поэтому пророк, алейхиссалату вассалям, сказал Хусейну ибн аль-Мунзиру, говори, Аллахумма альхимни рушди ва кини шарра нафси. О Аллах, внуши мне прямой путь, «Вакини шарра нафси» – «И защити меня от зла моего нафса, от зла моей души». Вспомните хутба Тульхаджа, то есть хутба, которая читается в начале проповедей, или слова вот эти, вступления к проповедям, к хутбам. Что сказано, называется это хутба Тульхаджа. «Инна альхамда лилля, нахмаду ва настаину ва настагфиру, Поистине вся схвала принадлежит Аллаху, Его мы восхваляем, и к Нему обращаемся за помощью, и просим у Него прямого пути, и просим у Него прощения. «Наузу билляхи мин шурури анфусина». Прибегаем к Аллаху от зла наших собственных душ. «Ва мин сайяати амалина» — и от наших плохих деяний. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Ва ман юка шухха нафсихи фа улайка хумуль муфлихун». А тот, кто обезопасен от скупости собственного нафса, души, они и есть счастливые, потому что душе свойственно что? Шух. Алчность. Скупость. Кто обезопасен от скупости собственной души, они и есть счастливые, говорит Аллах. И говорит в суре Юсуф: «Инна нафса ламаратун биссу». Поистине нафс приказывает злое. И тот человек, кто знает сущность своего нафса, его природу, тогда он знает, что нафс есть источник всякого зла и прибежище всего плохого, всей скверной. И что всякое благо, если есть в нем, то оно не иначе, как по милости Аллаха Субхану ва Тааля. Аллах одарил этим, Аллах даровал это по своей милости, снисходительности. Не от нафса это благо, Аллах даровал. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Валяуля фадлюллахи алейкум ва рахматуху ма зака минху мин ахадин абада». В Коране, в суре Нур, Аллах говорит сподвижникам, не только сподвижникам, всем людям, не спосылалось это в эпоху сподвижников. Сказано: «Если бы не снисходительность Аллаха к вам и не милость Его к вам, не очистился бы из вас никто». И говорит Аллах Субхану ва Тааля в суре Аль-Худжурат: «Валякинна Аллах хаббаба илейкум аль-имана ва зайянау фи кулубикум ва карра илейкум аль-куфра валь-фусука валь-исьян улайка хуму рашидун». Но Аллах внушил вам любовь к вере и украсил веру в ваших сердцах. «Ва карра илейкум аль-куфр» — и Аллах сделал для вас ненавистным неверие и нечестие, и ослушание, таковые, идущие прямым путем. Аллах, который внушил эту любовь. И вот эта любовь к иману и ненависть к неверию, они не от нафса изошли. Не появились посредством нафса и благодаря нафсу. И не от нее изошли, не от души. Но Аллах, Он, который одарил этими двумя вещами нафс. И сделал обладателя его, этого нафса, этой души, из числа рашидун, то есть из числа идущих прямым путем. Сказано: «Фавлян мин Аллахи ва ни'ма». Дальше. Дальше в этом аяте. «По снисходительности от Аллаха и как дар его». «Валлаху алимун хаким». Аллах, Он знающий, мудрый. То есть Он знает, кто достоин, кому годится этот его дар. И кто через это очистится и вырастет. У кого это даст плоды, Аллах знает. И Аллах мудрый, и Он не дает это, не помещает это не по назначению. Итак, человек узнает, рассматривая свой нафс, свою душу, то, что она джагиля валима, невежественная, несправедливая. Также человек узнает пороки своей души, ее изъяны и милость Аллаха. Это вторая тонкость. Аль-Харауи говорит, рахимаху Тааля, он говорит, вторая тонкость здесь, что человек, у которого есть понимание, он правдивый, если он посмотрит на свои прегрешения, на свои проступки, злодеяния, то есть правдивый, имеющий знания, если посмотрит на свои проступки, то они у него не оставляют ничего вообще из благодеяний. Потому что он смотрит на милость Аллаха, на его дар, и смотрит на недостатки своего нафса и своих деяний. То есть, что подразумевает имам Аль-Харауи? Человек, у которого есть знания о собственном нафсе, и есть знания о правах Аллаха Субхану ва Тааля, если он правдив в своем поиске, в своем анализе, что, посмотрев на свои плохие поступки, он поймет, что его хорошие деяния – ничто. То есть все его хорошие поступки сразу померкнут, когда он только посмотрит на свои плохие поступки. Сразу он поймет тогда, что у него не с чем предстать перед Аллахом. То есть он предстанет перед Аллахом полным банкротом, полным бедняком. Потому что если он начнет исследовать недостатки, изъяны, пороки своего нафса, недостатки своих деяний, он тогда поймет, что они вообще не годятся для Аллаха. Не подобают они, чтобы предстать с ними перед Аллахом. Что это такой товар, которым не купишь спасение от наказания Аллаха. То есть не купишь его как? По его цене. Мы с вами говорили, что это просто причина, да, твои добрые деяния, это причина того, что Аллах вводит человека в рай. Причина, но не цена. Потому что человек посмотрит на свои хорошие деяния, предварительно посмотрит на свои плохие деяния, понимает, что это такой товар, которым не купишь просто так по его цене настоящей спасение от наказания Аллаха. Не говоря уже о том, чтобы получить еще великую награду от Аллаха. Спасение не купишь, не говоря уже о великой его награде. И если человек находится во время умиротворения, да, нахождения в умиротворенном состоянии с Аллах Субхану ва Тааля, человек видит дар Аллаха, который Аллах дает ему. И понимает, что то, что есть из блага, это только снисхождение от Аллаха и только милость Аллаха. Что не от него самого это, не от его нафса. Что он вообще не заслуживает этого. Таким образом, он всегда видит дар и милость Аллаха и видит недостатки, пороки своего нафса, недостатки, пороки своих деяний. Потому что как только он посмотрит на них, есть ли у нафса недостатки, есть ли у амаля деяния недостатки, сразу видит их, сразу обнаруживает их. Поэтому это относится к самым полезным видам знания для раба. Знание и познание для раба. И поэтому опять нужно вспомнить дуа, которая называется «Сейдуль Истихфар». То есть, главная мольба о прощении. Так она названа в сунне. «Сейдуль Истихфар». Главная дуа в Истихфар. Да? Что сказано «Аллахумма анта Рабби». «О Аллах, ты мой Господь». «Ля иляха илля ант». «Нет божества достойного поклонения, кроме тебя». «Ва ана абдук». «А я твой раб». «Ва ана аля адика ва адика мастатат». «И я выполняю договор с тобой». Придерживаюсь обещания твоего настолько, насколько могу. «Аузу бика мин шерри ма санат». «Я прибегаю к тебе от зла того, что совершил». «Абу ляка би ниаматик». «Лати анамта алей». «Я признаю милости, которыми ты одарил меня». «Ва абу ляка би замби». «Я признаю грех свой». «Инна уляя фирозуну байля ант». «Поистине прощает грехи никто, кроме тебя». Вот это дуа, мольба истихфар. «Сейдуль истихфар». То есть, как бы, мольба госпожа всех молитв о прощении. Что она включает в себя? Что она включает в себя? Во-первых, включает признание рабом господства Аллаха. Сказано «Аллахумма анта Рабби», «О Аллах, ты мой Господь». Во-вторых, признание божественности Аллаха, что только Аллах – истинный Бог. «Ля иляха илля ант» – «Нет божества истинного, достойного поклонения, кроме тебя». То есть признание таухида. «Халяктани» – «Ты создал меня». Признание человеком того, что Аллах – его создатель, который знает о нем. «Вана абдук» – «Я твой раб». Аллах знает о нем, когда создал его. Аллах знает, что он создал его в слабом виде. И что человек не в состоянии выполнить, как это полагается, соблюсти права Аллаха. Что он обязательно будет допускать в этом упущение. Потом человек признает «Вана абдук» – «Я твой раб». Признает, что он раб Аллаха, что его чуб в руках Аллаха. Что ему никуда не убежать от Аллаха, не скрыться. Что у него нет покровителя, вали, кроме Аллаха. И потом он признает, берет на себя, обязуется войти в завет с Аллахом. А что такое завет? Это приказы и запреты Аллаха. Потому что он говорит, «Вана аля ахдика, вавадика мастатат». «Я в завете твоем, насколько могу». То есть я вхожу в завет твой. Завет с тобой. А завет его это что? Приказы и запреты. которую он завещал посредством посланников. Но говорит Мастатату, но я это буду делать по мере моих сил, то есть насколько у меня хватит сил. Но, конечно, я не смогу это сделать так, как положено, не в этом смысле. Потому что не дано человеку, не в его силах сделать это, как положено. Потому что он будет прилагать усилия, но его усилия все равно будут недостаточными. То есть, насколько могу, кадр-така. То есть, это усилия делающего мало, по мере своих сил. Но несмотря на это, говорит он, ва'адика мастатат, в твоем обещании я. То есть, несмотря на это, я верю в твое обещание, которое ты обещал, дал людям, которые покорны тебе. Ты обещал им награду. Я верю в твое обещание, которое ты дал тем, которые ослуживаются тебя. Ты обещал им наказание. Поэтому я придерживаюсь твоего завета, и я верю в твое обещание. В этом дуа человек произносит его, после этого переходит к тому, что начинает прибегать к Аллаху за защитой. Что после этого он говорит? «Аузу бика мин шарри ма санат». «Я прибегаю к тебе от зла того, что я сделал». То есть то, что я упустил из твоих приказов или из твоих запретов, прибегаю к тебе от зла этого. Потому что если ты меня не защитишь от зла этого, то меня тогда окружит со всех сторон гибель. Окружит. Потому что небрежение твоими правами – это причина гибели. И я признаю твои милости в отношении тебя. И я признаю, беру на себя свой грех и извожу себя этим. Я чувствую этот грех, извожу им. Фаминка ниама валихсану вальфадль. От тебя исходит милость и благость и снисхождение, а от меня исходит грех и проступок, и злодеяние, и я прошу тебя простить меня посредством того, что ты сотрешь мой грех. И что ты меня избавишь от зла этого греха. Потому что никто не прощает грехи, кроме тебя. Именно поэтому эта дуа удостоилась того, чтобы называться Сейдуль Истихфар. Главная дуа о прощении. Она включает в себя признание убудия, поклонение Аллаху. И если человек правдив, если у него есть знания, то когда он посмотрит на недостатки своего нафса, его изъяны, и недостатки своего деяния, амаль, и посмотрит на милость Аллаха, то все его хасанаты, все его добрые деяния, они что? Померкнут, не останется у него хорошего мнения о своих деяниях. Померкнут все его хасанаты. Вот такие плоды дают человеку анализирование своего нафса и его изъянов. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا